9.4. Поддержание стабильных цен и производственные квоты. Помимо установления минимальной цены, правительство может поднять цену товара иными способами. В основном американская сельскохозяйственная политика основывается на системе поддержания цен, нередко соединенной с политикой стимулирования сокращения или ограничения производства. В данном разделе мы посмотрим, как работает эта система и как она влияет на потребителей, производителей и федеральный бюджет. Поддержание стабильных цен. В США поддержание стабильных цен нацелено на повышение цен молочных продуктов, табака, зерновых, арахиса и так прочее, таким образом, чтобы производители этих товаров могли иметь более высокие доходы. Одним из способов достижения этой цели правительством является установление определенной цены ПСТ с последующей скупкой такого количества продукции, которое необходимо, чтобы удержать рыночную цену на этом уровне. Это показано в рисунке 9.12. Рассмотрим итоговые выигрыши и убытки производителей, потребителей и государства. При цене ПСТ потребительский спрос снизится до Q1, но предложение возрастет до Q2. Чтобы поддержать эту цену и избежать скопления товарных запасов на складах производителей, правительство должно закупать количество товаров QGT равно Q2 минус Q1. Для этого правительство добавляет свой спрос QGT к спросу потребителей, и производители могут теперь продавать всю продукцию по цене PST. Примечание диктора. Далее на странице 285 следует рисунок 9.12. График поддержания цен на определенном уровне. Конец примечания. Те потребители, которые приобретают товар, должны платить за него более высокую цену PST вместо P0, и поэтому они терпят убытки в потребительском излишке, изображенные прямоугольником А на рисунке 9.12. Другие потребители перестали покупать товар или покупают его в меньшем количестве. Снижение их излишка выражено треугольником Б. Поэтому, как и в случае с установленной минимальной ценой, которую мы изучали ранее, потребители терпят убытки. Дельта C.S. равно минус А минус Б. С другой стороны, производители выигрывают именно для этого и производится такая политика. Теперь производители продают большее количество товара Q2 вместо Q0 и по более высокой цене PST. Из рисунка 9.12 видно, что излишек производителя вырос на дельта F.S. равно А плюс Б плюс Д. Но существуют также издержки правительства, которые должны оплачиваться за счет налогов. А это, в конечном счете, издержки потребителей. Страница 286. Издержки правительства составляют, скобка открыта, Q2 минус Q1, скобка закрыта, PST, то есть сумму, которую правительство должно заплатить за купленную продукцию. На рисунке 9.12 это большой прямоугольник с точками. Данные издержки могут быть сокращены, если правительство перепродаст некоторую часть закупок по демпинговым ценам, например, за границу по более низкой цене. Но это сужает возможность производителей внутри страны торговать на зарубежных рынках, а именно их-то правительство и старается ублажать в первую очередь. Каковы последствия для национального благосостояния от такой политики? Чтобы выяснить это, мы должны просуммировать изменения в потребительском излишке и изменения в излишке производителя, а затем вычесть из этой суммы издержки правительства. Можно убедиться, что общее изменение благосостояния равно дельта CS плюс дельта PS. Издержки правительства равны D минус, скобка открыта, Q2 минус Q1, скобка закрыта, PST. В терминах рисунка 9.12 общество в целом теряет часть благосостояния, равную площади большого прямоугольника с точками минус площадь треугольника D. Данные потери в благосостоянии могут быть очень велики, но самой неудачной стороной такой политики является то, что имеется куда более эффективный способ, то есть менее дорогостоящий для общества повышение доходов фермеров. Если цель заключается в том, чтобы дать фермерам дополнительный доход, равный А плюс Б плюс Д, для общества менее разорительно дать им эти деньги прямым путем, а не косвенным через поддержание стабильных цен. Так как потребители при поддержании стабильных цен все равно несут убытки А плюс Б, то отдавая деньги фермерам напрямую, общество сэкономит средства по величине равной площади большого прямоугольника с точками минус площадь треугольника D. Тогда почему же правительство так не поступает? Может быть, все объясняется тем, что поддержание стабильных цен более привлекательно с политической точки зрения. Производственные квоты. Помимо выхода на рынок и закупки продукции, повышающих совокупный спрос, правительство может вызвать повышение цен за счет сокращения предложения. Оно может сделать это законодательным образом, устанавливая квоты, указывающие, сколько продукции может производить каждая фирма. Страница 287. При установлении необходимых квот цена поднимается до любого требуемого уровня. Именно так многие городские власти поддерживают высокую таксу за проезд в такси. Они ограничивают совокупные предложения, требуя, чтобы каждый таксомотор имел специальный знак-медальон, а затем ограничивая общее число таких знаков. Кто выигрывает от этого? Таксомоторные компании, обладающие такими знаками-медальонами. Кто проигрывает? Конечно же, потребитель. Еще одним примером подобной политики является контроль над лицензиями на продажу спиртных напитков со стороны правительств штатов, требуя, чтобы бары и рестораны, торгующие спиртным, имели подобную лицензию, а затем, регулируя число таких лицензий, правительство ограничивает вступление на рынок новых ресторанов, что позволяет тем, кто обладает лицензиями, поднимать цены и получать дополнительную прибыль. Политика США в области сельского хозяйства направлена на сокращение объема производства скорее за счет стимулирования, чем за счет установления квот. Программы ограничений площади посевов обеспечивают фермерам финансовые вознаграждения в форме прямого перераспределения доходов, если фермеры оставляют часть площадей незасеянной. На рисунке 9.13 показано, как могут быть увеличены цены за счет сокращения предложения таким способом. Отметим, что при ограничении площади посева кривая предложения становится совершенно неэластичной при количестве Q1, а рыночная цена возрастает с P0 до PST. Рисунок 9.13 показывает изменение совокупного излишка потребителей и производителей в результате такой политики. Отметим еще раз, что изменение в излишке потребителя равно дельта C.S. равно А минус Б. Фермеры теперь получают более высокую цену за объем продукции Q1, что соответствует выигрышу в излишке, равному площади прямоугольника А. Но так как производство сокращено с Q0 до Q1, излишек производителя уменьшается на величину, соответствующую площади треугольника С. Наконец, фермеры получают деньги от правительства в качестве стимула к сокращению производства. Таким образом, общее изменение в излишке производителя теперь составит дельта P.S. равно А минус С плюс выплаты за сокращение производства. Примечание диктора. Далее на странице 288 следует рисунок 9.13. График равновесия спроса и предложения при постоянной цене. Конец примечания. Издержки правительства равны сумме, достаточной для того, чтобы стимулировать фермеров к сокращению объема производства до Q1. Этот стимул должен быть, по крайней мере, не менее B плюс C плюс D, так как это дополнительная прибыль, которую можно было бы получить, обеспечивая посевами предложения, соответствующие более высокой цене PST. Вспомним, что более высокая цена PST дает фермерам стимул производить больше, но правительство пытается побудить их к меньшим объемам производства. Поэтому издержки правительства составляют по меньшей мере B плюс C плюс D, а изменение излишка производителя следовательно таково. Дельта P.S. равно А минус C плюс B плюс C плюс D равно А плюс B плюс D. Это точно такое же изменение излишка, как и при поддержании правительством стабильной цены с помощью части закупки сельскохозяйственной продукции. Смотри рисунок 9.12. Фермерам таким образом безразлично, какая из этих двух политик проводится, так как обе они приводят к получению ими одинаковых прибылей. Потребителям должно быть также безразлично, так как они несут одинаковые убытки в обоих случаях. Страница 289. Но какая политика стоит правительству дороже? Ответ зависит от того, будет ли сумма площадей треугольников B плюс C плюс D на рисунке 9.13 больше или меньше, чем скобка открыта Q2 минус Q1 скобка закрыта PST. Большой прямоугольник с точками минус площадь треугольника D на рисунке 9.12. Очевидно, сумма площади треугольников меньше, и поэтому программа ограничения площади посевов стоит государству и обществу меньше, чем поддержание твердых цен путем государственных закупок. Но даже программа ограничения площади посевов стоит обществу дороже, чем просто передача фермерам денег. Общее изменение благосостояния, скобка открытая, ΔC.S. + ΔP.S. - издержки правительства, скобка закрытая, при такой программе составляет дельта благосостояния равно минус А минус Б плюс А плюс Б плюс Д минус Б минус С минус Д равно минус Б минус С. Общество явно выигрывает, если правительство просто передает фермерам А плюс Б плюс Д, не затрагивая цену и объем выпуска продукции. Фермеры тогда получат прибыль А плюс Б плюс Д. Правительство понесет убытки А плюс Б плюс Д, а изменение общего благосостояния будет равно нулю вместо потери Б плюс С. К сожалению, экономическая эффективность не всегда является целью государственной политики.